Глава 17. Выбор. 3 дня работы в лесу пролетели как один миг. Пока мы с Маларком чудили над беседкой, маги земли отстроили гостиницу и даже обставили ее. Вышло просто, но очень уютно и надежно. Для усталых и морально истощенных паломников, которые в будущем заполонят эти края, самое то. Когда мы с Ларри вышли из леса, я нарадоваться не могла, восхищаясь результатом работы сплоченного коллектива. Это отвлекало идеально от эмоций, которые упорно продолжали выбивать меня из колеи, как бы я ни старалась оставаться. Постоянное нахождение с Маларком показало, насколько я слаба и гормонально выбита из привычного спокойного состояния. Не только безупречная мужская красота высекала в моей душе искры, хотя многим моим знакомым школьницам ее одной было бы достаточно. Нет, меня захватила в свой плен загадочная личность темного, его желание узнать меня без намека на близость, а еще подкупающее внимание, когда я поддавалась харизме Ларри и начинала отвечать на вопросы мага. Что поделать? Игнорировать добродушие и искреннюю улыбку оказалось невозможно. Да, в сумбурном изложении, где-то даже поверхностном, но я рассказала Маларку о себе. Думала, он удовлетворится, будет рад и, наконец, оставит меня в покое. Я еще никогда так не ошибалась. Хотя Ларри отстал, но молодой мужчина стал выглядеть еще мрачнее, чем это было при нашем пробуждении в пещере. Но оно и понятно, когда вариантов вообще нет. Не в смысле, что я уверена, что так уж нужна магу, но мои мысли путались еще активнее от такой мрачности Маларка. Хотелось забраться к парню в голову, искупаться в его мыслях, и я могла это при огромном желании сделать, но страх сковывал по рукам и ногам. Ничего от этого не изменится, только запутается еще сильнее». «Да, не так я мечтала влюбиться. Расскажи о своем мире еще что-нибудь», — просила я Маларка всякий раз, когда его взгляд начинал приносить душевную боль. Слишком серьезно смотрел Ларри, слишком проникновенно. На мою просьбу Маларк бессменно отвечал доброй улыбкой, которая, однако, не затрагивала его глаза, оставляя их грустными. «Пустота». Вот что было общего между мной и темным. Я мысленно торопила время, умоляя конфликт между белыми и темными быстрее разрешиться. Хотелось верить, что мой быстрый уход разорвет ту связь, которая успела образоваться между мной и Маларком. Сейчас я поражалась, как некоторые могут захлопываться перед пугающими их чувствами, и обижалась, почему это никак не выходит у меня. Я слушала голос Маларка, очень захватывающе рассказывающего о Лурине, и пытаясь изо всех сил запомнить его интонацию, тембр. Хотелось забрать его с собой самым ярким воспоминанием, куда бы Риэль не переместил нас с Кошей дальше. Фамильярное удивление все эти дни не подкалывал меня в привычной манере. Стальная пантера будто бы понимала, что я сейчас переживаю. Кошмар чаще принимал вид совы и где-то пропадал. Списывал все на разведку, но чем ближе становился день Икс, тем больше я убеждалась, что ни в одной разведке дело. Иначе почему Коша не рассказывает мне о том, что узнал в редкие часы возвращения? «Ты опять зависла?» Маларк хмыкнул, пользуясь жаргоном мира, в котором я выросла. Слишком внимательным слушателем темный был. И слишком родным человеком стал. Я прикусила нижнюю губу, хмурясь своим наблюдением. Мы замерли друг напротив друга в коридоре 2-го этажа, где Иган предложил мне выбрать комнату. Маларк осторожно взял 2 пальцами мой подбородок, приподнял его, заставляя посмотреть в его глаза. «Перестань». Воздух мягко завибрировал от тихого баритона парня. «Если будешь так смотреть на меня...» Тяжело вздохнул Маларк. «Никакой выдержки с тобой не хватает. Никакого смирения. Моментально побежавшие по щекам соленые дорожки были тут же стерты горячими пальцами темного, а потом высушены губами. Я отстранилась на секунду, а потом вжалась в торс парня и крепко зажмурилась. Осталось 3 дня, а мы, как дураки, тратим его, наматывая круги вокруг друг друга. «Кто тебе еще нужен, Руслана?» — спросила сама себя. «Разве можно влюбиться сильнее?» И пусть этот первый раз мое новое тело не запомнит, но сделанный выбор будет до конца моих дней гореть ярким пламенем в мыслях, в сердце и в душе. Осталось 3 дня до заявленной встречи белых и темных магов. Начала робко, жутко стесняясь порыва, пусть уверенность в нем так и осталась непоколебимой. Подняв взгляд на Маларка, выпалила: «Подари мне их. Хочу уйти с моим сердцем». Темный горько усмехнулся. «Оно уже твое, моя смелая иномерянка». В груди ёкнуло, когда Маларк подхватил меня под коленки, забирая к себе на руки. Я вцепилась в шею темного, первой начиная целовать Лари. Длинные черные пряди ласкали пальцы, будто шелк. Маларк пах умопомрачительно. Я быстро и поверхностно дышала, пытаясь вобрать в себя аромат мужчины. Тихий толчок ногой открыл дверь самой крайней комнаты. Выбор сделан, и я ни капли не пожалела о нем в будущем.